Позвонила я Марине Ивановне, потому что у меня под кроватью все еще стоял чемодан с ее рукописями. Я объяснила, что Тарасенков уже 26 июня уехал на фронт, не успев ни с кем проститься, а у меня больше нет телефона, и теперь, если ей что-нибудь срочно понадобится, то будет трудно со мной связаться, и, быть может, ей было бы лучше забрать свой чемодан. Она была очень нервна, подавлена, говорила отрывисто, нехотя. Нет, ей ничего не может понадобиться. Нет, ей ничего не будет нужно, и вообще ей теперь уже ничего не нужно. Она не знает, где она будет и что с ней будет. И пусть лучше все лежит у меня. Я стала говорить, что дом наш, как спичечный коробок, вспыхнет от первой же зажигалки. Последовало долгое молчание. Мне казалось, нас разъединили. Потом очень испуганно: «Вы думаете? Вы действительно уверены? Они могут долететь, их могут пропустить на Москву». Я ничего не думала, я просто видела. Москва готовится к налетам. Москва менялась на глазах. На всех улицах, во всех домах все окна были перекрещены бумажными полосками, чтобы при бомбежке меньше летело мелких осколков, что, правда, не мешало стеклам вылетать целиком. У магазинов на центральных улицах уже сваливались мешки с песком, с землей, ими потом завалят зеркальные витрины. На крыше высоких домов поднимались ящики с елками, кустами, и там наверху разбивалось нечто вроде сквера, чтобы дезориентировать немецких летчиков. Большой театр, здание Моссовета, мавзолей задекорировали какими-то намалеванными холстами, раскрасили стены. Когда начнутся бомбежки, а может быть и раньше, было приказано разобрать все деревянные заборы, которых в Москве было еще множество в районе Арбата, например, и особенно на таких улочках, как наши конюшки. И московские дворики с лопухами и седыми одуванчиками стояли открытые и беззащитные. По бульварам никто уже не ходил, там разбили палатки, там жили девушки-бойцы ПВО, там вырубали столетние деревья, освобождая место для гигантских аэростатов воздушного заграждения, которые днем мирно дремали на солнце, но лишь начинал гаснуть закат, в синее вечернее небо со всех концов Москвы, со всех бульваров и скверов, лениво раскачиваясь и медленно набирая высоту, вздымались эти неповоротливые серые чудовища с надутым брюхом и паслись до утра под самыми звездами. Через город проходили отряды красноармейцев. Слова «солдат», «офицер» появятся позже. Запыленные, уставшие, с походными скатками шинелей, с котелками, шляня по мостовой, четко отбивая шаг, и для бодрости своей и нашей пели: «Москва моя, страна моя, ты самая любимая!» А на тротуарах стояли женщины и глядели им вслед, махали платками, крестили их спины и плакали. И Марина Ивановна не могла этого всего не замечать, ведь она ходила по улицам. И хотя жила она всегда в себе, в своем мире, но то, что происходило теперь, в эти дни, не могло не волновать ее, не задевать ее душу. И она останавливалась там, на тротуарах, где стояли женщины и плакали, и плакала вместе с ними. И не могло не устрашать ее то вечернее московское небо, видное из окна ее комнаты с седьмого этажа, прозрачное вечернее небо, в котором, как в гигантском аквариуме, плавали стаи чудищ рыб. И не было шторы, чтобы задернуть и не смотреть. 11 июля уходило на фронт московское ополчение, ушла и писательская рота. Я видела эту роту добровольцев. Она проходила через площадь Восстания к зоопарку, к Красной Пресне. Это было тоскливое и удручающее зрелище. Такое не воинство. Сутулые, почти все очкарики, белобилетники, освобожденные от воинской повинности по состоянию здоровья или по возрасту. И шли-то они не воинским строем, а какой-то штатской колонной. И среди других был и Николай Николаевич Вильмонт. А 6 июля уже отбыл из Москвы первый эшелон Союза писателей в Казань Берсут и Чистополь.